Глава 15. В тот вечер заявился Рыгор, весь в грязи, потный и уставший. Хмуро сидел на пеньке перед дворцом. «Тайник в лесу!» — буркнул наконец. «Сегодня я выследил, что кроме той тропы, где я тогда караулил, есть вторая, с юга. Только она по локоть в трясине. Я забрался в самую пущу, но натолкнулся на непроходимую топь и не отыскал тропы, чтобы переправиться через нее. Раза два чуть не утонул, взобрался на вершину самой высокой ели и увидел на той стороне большую прогалину, а на ней, посреди кустов, крышу какого-то большого строения. И дымок. Один раз в той стороне заржал конь. «Надо будет пойти туда», — сказал я. — Нет, только без глупостей. Там будут мои люди. И нехай пан извинит, но если мы поймаем этих паршивцев, мы поступим с ними, как с конокрадами. Его лицо из-под длинных волос смотрело на меня с недоброй усмешкой. Мужики терпят, мужики прощают, мужики у нас святые. Но тут я сам потребую, чтобы с этими, как с конокрадами, прибить осиновыми кольями к земле руки и ноги, а потом такой же кол, только побольше, в задний проход до самого нутра. И от ихних хат даже уголька не оставлю, все пущу пеплом, чтоб духа ихнего смердючего не осталось. Подумал и добавил: «И ты берегись. Может, и в твоей душе когда-нибудь панский дух забродит, тогда и с тобой так, пане». «Дурак ты, Рыгор», — холодно обронил я. «Святилович тоже был паном, а всю свою короткую жизнь вас, олухов, от жадной шляхты до кичливых судей защищал. Слышал, как над ним голосили? И я могу так погибнуть за вас. Молчал бы лучше, если Бог разума не дал». Рыгор криво усмехнулся, потом достал откуда-то из свитки конверт, такой измятый, будто его вытянули из волчьей пасти. «Ладно, не обижайся. Вот тебе письмо. У Святиловича 3 дня лежало. На его хату пришло. Почтар говорил, что сегодня занес тебе в болотные Ерины еще и второе. Бывай, завтра приду». Я, не сходя с места, разорвал конверт. Письмо было из губернии от известного знатока местной генеалогии, которому я писал, и в нем был ответ на один из самых важных вопросов. «Многоуважаемый сударь мой, пан Белорецкий, посылаю вам сведения о человеке, которым вы интересуетесь. Нигде в моих генеалогических списках, а также и в оксамитных книгах про давность рода Бермонов-Гацевичей я ничего не нашел. Но в одном старом акте натолкнулся на сообщение, не лишенное интереса. Обнаружилось, что в 1750 году в деле известного вольнодумца Немировича имеются сведения о каком-то Бермоне-Гацевиче, который за бесчестные деяния был приговорен к банации, изгнанию за межи бывшего королевства польского и лишен шляхетских прав. Этот Берман был сводным братом Яроша Яновского, что носил прозвище Схизмат. Вы должны знать, что со сменой власти старые приговоры потеряли силу, и Берман, если это наследник того Бермана, может претендовать на фамилию Яновской, если главная ветвь этого семейства исчезнет. Примите уверение и прочее, и прочее. Я стоял ошеломленный и все перечитывал письмо, хотя уже стемнело и буквы расплывались перед глазами. Черт! Все ясно. Берман, этот мерзавец и изощренный негодяй, наследник Яновской. И вдруг мне как стукнуло в голову: рука! Откуда рука? А, у малого человека, когда он смотрел на меня сквозь стекло, была рука, как у Бирмана, такие же длинные, нечеловеческие пальцы. И я бросился во дворец. По дороге заглянул в свою комнату, но письма там не было. Экономка сказала, что письмо было, должно быть здесь. Она виновата квохкала передо мной. После той ночи в архиве она вообще стала очень льстивой и заискивающей. «Нет, пан, я не знаю, где письмо. Нет, на нем не было почтового клейма. Нет, скорее всего, письмо прислали из Яновской округи, а может, из уездного местечка. Нет, здесь никого не было. Вот разве только пан Бирман, который заходил сюда, думая, что пан дома?» Я больше не слушал ее. Скользнул взглядом по столу, где лежали разбросанные бумаги, в которых, видно, рылись, и побежал в библиотеку. Там никого не было, только на столе возвышалась груда книг. Их, очевидно, оставили здесь в спешке из-за какого-то более важного дела. Тогда я направился к Берману. И здесь следы поспешности, даже дверь не заперта. Слабый огонек спички бросил кружок света на стол, и я заметил на нем перчатку и разорванный наискось конверт, точно такой же, какой получил Светилович в тот страшный вечер. «Пан Белорецкий, уважаемый брат, я мало знаю про вашу дикую охоту, но все же могу сказать тебе кое-что интересное. К тому же я могу раскрыть один секрет, тайну некоторых темных событий в вашем доме. Возможно, это просто выдумка, но мне кажется, что ты ищешь не там, где нужно. Опасность в собственном дворце пани Яновской. Если хочешь знать кое-что про малого человека, болотных ялин, приходи сегодня в 9 часов вечера на то место, где погиб Роман и где лежит его крест. Там твой неизвестный благодетель расскажет тебе, в чем корень смертельных происшествий. Я на миг заколебался, вспомнив участь Светиловича, но долго думать было нельзя. Часы показывали 9:15. Если Берман, главарь дикой охоты, если малый человек, дело его рук, то он должен был очень забеспокоиться, прочитав проиллюстрированное им письмо. Не пошел ли он вместо меня навстречу с незнакомцем, чтобы заткнуть ему рот? Вполне возможно. А тут еще сторож на мой вопрос о Бермане указал рукой на северо-запад, как раз в направлении дороги, что вела к кресту Романа Старого. Я побежал туда же. Ах, сколько я побегал за эти дни! И, как сказали бы теперь, потренировался. Черт бы побрал такой тренинг! Вместе с болотными ялинами. Ночь была светлее, чем обычно. Луна вставала над вересковыми пустошами, такая огромная, круглая, багровая, такая райская, сияющая, такого огненного, счастливого колера была эта планета, что тоска о чем-то светлом, нежном, не похожем на болото и пустоши, сжала мое сердце. Как будто подплыли к земле и сгорали над нею какие-то неизвестные страны, города из расплавленного золота, жизнь которых была совсем иная, не похожая на нашу. Между тем луна поднималась выше, уменьшалась, побледнела и начала затягиваться маленькими белыми тучками, похожими на кислое молоко. И все снова стало холодным, мрачным и таинственным. Хоть садись и пиши балладу про бабусю, что ехала верхом на коне, и про того милого всадника, который сидел впереди. Продравшись кое-как через парк, я выбрался на тропинку и уже почти подходил к кресту Романа. Слева стоял мрачный стеной лес. Возле креста Романа маячила фигура человека. И тут я просто не поверил своим глазам, откуда-то возникли тени всадников. Они медленно подъезжали к человеку. Все это происходило в полном молчании, и мертвая, холодная звезда горела над их головами. В следующий миг громко прозвучал пистолетный выстрел. Кони перешли в галоп и смяли копытами человеческую фигуру. Я был потрясен. Я думал, что увижу встречу негодяев, а стал свидетелем убийства. В глазах у меня потемнело, и когда я пришел в себя, всадников уже не было. Страшный, нечеловеческий крик разнесся над болотами, и были в нем ужас, гнев, отчаяние, черт знает что еще. Но я не испугался. Между прочим, с того времени я никогда ничего уже не боялся. Все самое ужасное, что я встречал после тех дней, казалось мне сущим пустяком. Осторожно, как змей, я пополз к темнеющему в траве мертвому телу. Помню, что побаивался засады, сам жаждал убивать, что полз, извиваясь среди осенних трав, используя каждое углубление, каждый бугорок.